Глава 15. Я-то наивно полагала, что мы просто пересечем границу. Официально ли или нет, неважно. Но все должно было выглядеть как некий контрольно-пропускной пункт с военными. И мы такие подъезжаем. Либо не военными, а с местными бандитами, варварами, ну или еще с кем. На крайний случай перебежками по пересеченной местности незаконно переходим границу. Что-то типа того, как этот процесс показывают в американских фильмах, когда мексиканцы пытаются попасть в США. Но что же в итоге я увидела? Пустырь. В центре небольшой холм возвышения. И вот на этом вот холме возвышении каменная арка. Такая, знаете, как в фантастических фильмах порталы показывают. А вокруг зелень, и ощутимо прохладней стало. Эдакая зона отчуждения. Ты стоишь в пустыне на жаре. Раз шажочек, и уже в благословенном оазисе. Отлично, наконец перейдем на свою сторону. Я так долго пешком не передвигался и не припомню сколько. Да с тех пор, как получил доступ на мгновенный переход, ни разу не путешествовал, как сейчас. Подал голос единственный мой дружелюбный знакомый. «Мгновенный переход? Это что такое?» Скорее по инерции спросила я, по-прежнему пристально рассматривая арку. «Интересно, нас где будут ждать вооруженные люди?» «А ты этого не знаешь, да? Тогда тебе сейчас будет очень интересно». Рассеянно взглянула на Джейкоба. «Но мы уже вплотную подъехали к каменному монументу. За ним пейзаж как будто менялся. Трава, а потом снова пустыня». Я озадаченно всматривалась вдаль. Гузель тем временем полезла в свой необъятный бюст. Фу, мерзкое зрелище, даже через плотную ткань. Бр! Ну и манера у некоторых. Парни же терпеливо ждали чего-то. Наконец женщина достала из своих тайных закромов какую-то бумагу, свернутую в рулон, типа свиток, если вживаться в декорации. Развернула его аккуратно, любовно погладила и поднесла лицевой стороной к арке. Странно, и не мятый же он у нее. Как так? Там же грудь размера 10-го, наверное. Внезапно листок засветился желтым светом, как лампочка дневного освещения. Вот это спецэффекты у них. Наверняка Гузель кнопку какую-то нажала, чтоб так получилось. А вслед за этим и арка приобрела свечение. Только мягкое, голубое. А ее кто включил? Все же рядом стоят. А затем 3, 2, 1 резкий рывок где-то в районе солнечного сплетения. Я схватилась за телегу, не понимая, куда меня выбрасывает. Зажмурилась. Открыла глаза, а арка исчезла, как и пустыня. Только жара и солнце остались прежними, и открывался вид на город. Как самочувствие? Нормально? В прошлый раз ты в обморок грохнулась. Нормально. В какой еще прошлый раз? Мозг отказывался анализировать только что произошедшее и отчаянно цеплялся за понятные факты. Когда на невольничьем рынке на помосте оказалось, мы же тебя так и купили без сознания. А Гузель все сокрушалась, что товар бракованный подсунули, и хозяин будет недоволен. Я думала, меня наркотиками накачали и перевезли туда. На бракованный товар решила пока не реагировать. Сейчас тоже, что ли, накачали? Но когда успели? В лепешку засунули что-то, точно. Слаженно работаете, молодцы. Надеюсь, у меня ломки после 2 доз подряд не будет. Я вообще никогда в своей жизни этой дрянью не увлекалась. Всегда за ПП и ЗОЖ была. Чего? Какое ПП и ЗОЖ? Правильное питание, естественно, а не выражение. Пофиг пляшем. И здоровый образ жизни. Но зачем вы меня постоянно накачиваете? Можно ведь и тряпочкой глаза закрыть. Так и так ничего не увижу. Это Артем настоял, да? Нет, подожди, ничего не говори. Однозначно, это он, гад. Хочет, чтобы у меня мозги на бекрень перевернулись. Тогда будет легче доказывать, что я недееспособна. В дурку думает запереть, да? Если здесь не выгорит, вот же козел. А еще, Региночка, солнышко, давай попробуем еще одного ребеночка завести. Я чувствую, будет мальчик. Не бойся, выносишь. У нас же доступ к любой медицине мира. Тьфу. Я смачно сплюнула за пределы телеги. Что удивительно, Гузель со своим племянничком посмотрели на меня одобрительно. А вот Джейкоб нет. Слушай, а чего они такие радостные? Впервые на меня, как на живого человека, взглянули. Так ты только что поприветствовала землю. Как заведено в этих краях у простого народа? По их мнению, ты поблагодарила за гостеприимство и пожелала здешним краям процветания. Они же не в курсе, что именно ты при этом говорила. А, ну не разубеждай их, ладно? А ты чего хмурый стал? Расстроился, что я неискренне поздоровалась с землей-матушкой? Нет, мне на это вообще все равно. Я не варвар, чтобы подобные обычаи считать нормальными для соблюдения. Я даже не знаю. Джейкоб замолчал, задумчиво глядя вдаль. «Регина, никакой Артем тут ни при чем. И наркотиками тебя никто из нас не накачивал». «Да? Ясно». Дальше ехали в тишине. Я постоянно ощущала на себе вопросительные изучающие взгляды своего цивилизованного сопровождающего. Но говорить мне он больше ничего не стал. Лишь перебрасывался короткими фразами с Петером. «Я же решила не сходить с ума». Не выворачивать свой мозг наизнанку, а просто дождаться аудиенции с таинственным хозяином. Должна же она когда-нибудь состояться, раз он отправил целую небольшую делегацию за мной. Чего мучить вопросами Джейкоба? Он всего лишь исполнитель. Нужно добиваться правды, а заодно и права качать непосредственно главному действующему лицу.